Напутствие. Каждодневный уход за глазами. Упражнения со светом и цветом помогут вам восстановить зрение и значительно облегчат состояние при серьезных глазных заболеваниях. Однако это не все. Глазам необходимы водные процедуры для очищения и гимнастика для снятия мышечного напряжения. Эти простые меры, если прибегать к ним ежедневно, сохранят ваши глаза здоровыми и сияющими в течение долгих лет.